Древние русские часы. На местности от церкви Василия Блаженного в старину производилась главнейшая московская торговля, и были ряды и лавки, в которых продавались необходимые товары. Лавки кишели как иногородным, так и местным купечеством. В числе заезжих торговцев наибольший процент составляли азиатцы. Этот округ города назывался истори Китаем. С этим словом в простонародье связывался всемирный рынок, и всякая иноземная ткань называлась китайкою. С распространением Большого Посада или Китая-города, где сосредоточивалась торговля и промышленность, и где нужно было знать всякому время, на Спасской башне были поставлены боевые часы. Последние в то время являлись также необходимостью и для должностных лиц крупного и мелкого чина, обязанного являться в Кремль ко двору государя к назначенному часу, в Думу, на выход, на потеху и так далее. Карманных часов в то время в Москве едва ли было с десяток, да и те по своему разделению времени не соответствовали русским часам. Тогдашние часы делили сутки на часы денные и на часы ночные, следуя за восхождением и течением солнца. В минуту восхождения на русских часах был первый час дня, а при закате — первый час ночи. Поэтому почти каждые две недели количество часов денных, а также и ночных, постепенно изменялось. В 1625 году старые часы на Спасских воротах были проданы на вес Ярославскому Спасскому монастырю. Вместо них построены новые, англичанином Христофором Головеем. Колокольный литец Кирилла Самойлов слил к часам 13 колоколов. Часы были сделаны с перечастьем или с музыкою. Так как в этих часах вместо стрелки оборачивался самый циферблат, то вверху утверждался неподвижный луч или звезда с лучом, вроде стрелки, и притом с изображением солнца. При Петре Великом в 1705 году старинные русские часы вышли из употребления, и по указу царя спасские часы были переделаны против немецкого обыкновения на 12 часов. Для этого государь выписал из Голландии боевые часы с курантами за 42 тысячи рублей. Часы эти были «станцами» против манира, каковы в Амстердаме. При тех же башенных часах находились колокола-набаты, выбивавшие тревожные повестки на случай пожара. На Красной площади, по словам Алиария, пред лицом Кремля был рынок, где постоянно толпились и продавцы, и покупатели, и празднолюбцы. В Китай-городе была типография, приказы, дома знатных бояр, дворян и гостей, английский двор по упразднении привилегий англичан, обращенный в тюрьму. В 17-м еще столетии в Москве улицы не имели порядочной мостовой. На улицах лежали круглые деревяшки, сложенные плотно одна с другой. Где же не было такой настилки и где особенно было грязно, там через улицы просто перекидывали доски. В Москве собирали жителей побор, и земский приказ занимался мощением улиц, но мастили больше там, где было близко к царю. Таковая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтобы не увязнуть в грязи. В Москве еще существовал особый класс рабочих, называемых метельщиками, обязанных мести и чистить улицы. И хотя их было человек 50, в переулках столицы валялось немало дохлой скотины и другой падали.